Глава 23. Новая волна. В этот раз я опоздал на смотр и приехал уже к самой кульминации, когда основные бюрократические моменты завершились. Первое, что бросилось мне в глаза, это обилие воодушевленных людей, что начали понимать суть происходящего, и среди них выделялась Хелен, которая весело смеялась и подкалывала своих коллег по счастью. Выглядела она довольно бодро и свежо после прошедшего марш-броска и серии упражнений. Более того, она обладала еще и каким-то своим шармом, привлекающим мой взгляд. Ее подколы и похабные шутки о своих накачанных коллегах, что смущенно отводили взгляд, давали понять, что она за словом в карман не полезет, да и излишним стеснением не обладает. Как же забавно было наблюдать за нелепой попыткой превратиться в скромную и порядочную девушку в тот момент, когда до нее дошла информация о моем прибытии. Как обычно, с запозданием, ведь я не просто прибыл. Я уже минуту наблюдал за общением будущих магов. Ко мне подошел начальник исследовательского центра, тоже из отставных военных. Вот только ни разу на передовую он не отправлялся. Джибриль Аль-Ахмейди, уроженец Марокко, в детстве перебравшийся во Францию, был в свое время столпом разработок высокоточного оружия. Только вот он быстро оказался за бортом исследовательского института, когда Шайтрана активировали свои разработки, позволявшие нивелировать электронику. Десятилетия разработок пошли прахом, как и карьера ученого-инженера. И таких было много. Вот только не все научники и исследователи сохранили ум и сердце в порядке, и оттого у нас все еще был огромный дефицит кадров в этой области. «Ну что, волшебники, все Гарри Поттера в детстве читали, да? Так вот забудьте об этом антинаучном околомагическом бреде. Хотя книга классная, да. И нечего на меня так зыркать, фанаты». Вы скоро сами примерите на себя эту шкуру мальчишек и девчонок, которые выжили, и для этого вам даже не придется башкой о платформу стучаться. Я постарался разрядить обстановку и дал первые указания. Ваше высочество, Джибриль, я не высочество. Среди своих прошу обращаться ко мне попроще, без этих титулов. Хм, хорошо, босс. Он проверил мою реакцию, смотря на меня своими быстро бегающими глазами, и не увидев намека на недовольство, тут же продолжил. Ваш кабинет готов, как и передала ее. «Ваша компаньонка». «Отлично». «Так, с мастера абракадабры. Идем группами, как и были разделены. Первыми маги, то есть ребята с красной повязкой. Затем желтые, с уже готовым источником. Ну и напоследок синие повязки. У вас нет ни источника, ни ядра, но вы вполне себе можете их получить, если вам повезет». Я вошел в кабинет, объявив двухминутную готовность, и пробежался взглядом по убранству кабинета. Медицинская кушетка, ручка, перчатки, стопка листов с новым договором, защищающим тайны организации и повышающим ранг подписавшего. Те, кто будут служить как маги, будут у армы на особом положении, но само собой с серьезными ограничениями, дабы не было соблазна уйти на сторону. Желающих пополнить личную гвардию хватает. Первым вошел долговязый широкоплечий мужчина. Насколько широко он расправлял плечи в коридоре, настолько же сильно он сутулился, оказавшись со мной один на один. «Добрый день. Представьтесь, расскажите о себе». Начал я диалог, уже зная, кто передо мной, и доставая из полки справа копию личного дела. Мужчина сперва осторожно рассказывал о себе, и чем больше времени проходило, тем больше он начинал смелеть и бахвалиться. «Хорошо, достаточно. Дайте свою руку». Мужчина протянул ладонь, и я пожал ее крепко, сжав и не отпуская, пока полностью не просканировал его тело. Куратор подключился к сети и в электронный вариант личного дела внес секретные данные, ограничив право доступа к ним. Мой друг, товарищ, ассистент, спутник, компаньон, симбионт оценил по своей внутренней шкале возможности данного мага воды как F-. Я отпустил его руку и дал на подпись контракт. Долговязый думал недолго, пробежался лишь по первым строчкам договора, схватил ручку и подписал его. «Служите с честью! Во имя людей! Славься, арма!» Он поднял руку к голове в воинском приветствии и после пожал мою протянутую руку. Я отправил потоки силы и энергии, помогая пробить 4 магических канала, повышая таким образом его возможности практически в 2 раза. Для остальных каналов требовалось больше времени, сил, подготовки. Рискованно. На ровном месте покалечить бойца я не хотел, хотя контракт и позволял безбоязненно относиться к подобным исходам. Но тем не менее. «Вам подарок от руководства». Я протянул флешку с информацией по развитию магического дара на основе собственных и общераспространенных практик, а также небольшую брошюру с мотивирующими популистскими лозунгами и системой усиления собственного магического потенциала. «Спасибо. Я оправдаю ваше доверие». Поклонился мужчина И, дождавшись моего кивка и пошатываясь от болезненной и не самой приятной процедуры, вышел наружу. «Следующий!» Моя рабочая смена продолжилась, и она вряд ли закончится раньше полуночи. Подводя итоги, из 94 красных к военно-исследовательскому корпусу базы «Цезарь» после отсева добавилось 82 человека. Из них 80 человек прошли обряд своеобразное посвящение с раскрытием самых базисных и стабильных каналов без риска для жизни. Один отказался подписывать договор, поймав звездную болезнь и решив навязать мне свои условия, в связи с чем был успешно послан нахер, и его клятвы в том, что он согласен и на предыдущие условия меня не устроили. Теперь этот барзометр будет у меня и командиров на карандаше. Если за полгода проявят себя с хорошей стороны, переведем в отряд магов. А нет, значит нет. Другого я вышвырнул из кабинета и из рядов армы. Какой зазнавшийся аристократишка из жопы мира решил начать кичиться своим статусом и понебратски со мной вести себя, будто со старым другом. Не стал даже объяснять ему, где и в чем он не прав. Времени на этих дебилов нет. Хорошо, что остальные адекватными были. 101 желтый воин превратились в 91. Десятерых, не самых надежных с точки зрения характера, усердия, трудолюбия и конфликтности товарищей отсеяли, сказав, что они будут в магическом резерве. Пусть это и заняло порядком больше времени, нежели обычное шунтирование магических каналов, теперь у нас было на 91 мага больше, хоть и новички, хоть и неумехи, но полноценные маги. Да и не выпендривались они, ни один из них. Были только рады предоставленной возможности. Имелись и среди найденных, и среди новоиспеченных магов любопытные вариации силы и ядер, но большая часть так или иначе была стихийниками. Лишь у трех из всех них всех имелось два ядра, что выделяло их из толпы. С этими самородками я поработал на несколько минут больше стандартного и провел короткую лекцию на тему разделения и комбинирования используемых сил. Осталась самая многочисленная группа из 270 обладателей синих отметок, а ведь время уже близилось к 12 ночи. С ними возиться было дольше всех. Но тут, к сожалению, многих я начал самый настоящий отсев. В итоге лишь с 60 я принялся работать и дальше. Дело было в элементарной неготовности людей к магическим преобразованиям. Но тратить огромные ресурсы на то, чтобы превратить человека в мага, когда у него лишь начался формироваться свой источник, я не стал. Пройдет время, и либо сами станут, либо я усовершенствую свою практику, получив большее количество ресурсов и времени. Если проводить аналогию с моими милыми помощницами, то при равном количестве ресурсов мне бы потребовалось примерно 5 суток времени и 622 кристалла на 1000 маны. Такими ресурсами, ни временными, ни материальными, я не обладал. У меня суммарно из 100 кристаллов не наберется с учетом тех, что были отданы моим соратникам для практики и чрезвычайных ситуаций. Хорошо, что мои собственные запасы за все это время росли и достигли выдающихся величин. Мана — 2230 из 2231. Не уверен, что я рекордсмен среди людей, но с учетом тех моих базовых значений, что я получил после становления магом, прогресс огромный. Ну а среди шайтранов я с подобной силой источника был бы не более чем маг средней руки. Смешно, но это не тот случай, когда размер имеет значение. Крутость мага определяет его мастерство и живость ума, а размер источника лишь вторичен. Шайтраны же веками жили по другим канонам, так как имели своеобразный потолок мастерства. Лишь выдающиеся единицы могли достичь небывалых высот под руководством древнего и могучего рода или клана. Друг с другом шайтраны старались подобными вещами не делиться, и я их понимаю. Но земляне, не без моей помощи, все полученные знания доводили до своих коллег по магическому цеху, и как результат уже сейчас средний уровень мастерства магов-землян я бы поставил на один уровень с шайтранами, прошедшими магические академии и школы, либо клановое обучение. О рядовых же шайтранах из деревень и городской черни и говорить нечего. Среднее время создания заклинания у тех магов-землян, с которыми мне доводилось общаться, было в два раза меньше, чем время на подготовку заклинания шайтранам, бегущим в штыковую атаку в кожаной броне наперевес. Так или иначе, процесс формирования источников затянулся. Пусть и опыт у меня был, пусть и запасы кристаллов имелись, но к трем ночи я просто-напросто умотался в хлам. А если вспомнить, что перед поездкой сюда двери в Нивице из трех моих спутниц выжили из меня все силы, прямо до последней капельки, несмотря на общую усталость после тренировки, я буквально валился с ног и боялся навредить своим людям. Да, я мог их подлечить, Но если в случае с моими партнершами я сознательно вливал целебную энергию без ограничений и пользовался плодами своей хитрой ловушки, то при виде огромной волосатой спины мужика хотелось воздержаться от подобного рода приключений. В общем, я вышел в коридор и объявил 20 оставшимся сонным полумагам о переносе процедуры на 10 утра. Такой же сонный и бдящий за порядком Джибриль Аль-Ахмейди попытался вскочить, на что я махнул рукой и велел вести всех в расположение. Изначально подобный вариант я не рассматривал, а за расчетами к куратору не обратился, поэтому пришлось отправлять людей не в солдатскую казарму, а в офицерскую общагу. Там имелись, по крайней мере, свободные кровати. Я решил тоже здесь переночевать, так как уже просто-напросто клевал носом. Дежурный еще до нашего подхода все подготовил, получив указание от сопровождающего нас командира, и мы уже к половине четвертого утра заселились, ставя будильники. С того момента, как моя голова коснулась холодной подушки, до попадания в мир сновидений прошло чуть больше секунды. Наверное, это рекорд. Снились мне шайтраны, их полчища и орды. Я стоял на вершине огромного холма, сжимая гигантский меч в руках, и готовился встретить новую волну. Обернувшись, я увидел целые легионы врага. Они мертвыми лежали на бескрайних полях, служа удобрением будущим посевам пшеницы. Почему-то я был уверен, что именно пшеница будет колоситься на этих бескрайних до самого горизонта полях. Я бросился вперед навстречу неприятеля, врубаясь в его строй. Летели головы огромных ящеров, рассекались тела врагов, умирали с каждым взмахом десятки врагов. Но они все шли и шли, напирали и напирали. Кровь лилась ручьем, затапливая все вокруг. Но это не пугало меня, а лишь продолжало заводить. Настолько, что в какой-то момент я даже почувствовал возбуждение. Кровь поднялась уже до уровня пояса, превращаясь в огромное море. «Ну давайте вперед! Ты, ящерица тупоголовая, вперед!» Я кричал, стоя по пояс в новом бескрайнем озере из пролитой крови врагов моих. Они не умели плавать, они боялись воды. И они барахтались, пытаясь уплыть во свояси и спастись от столь ненавистной ими стихии. Я радостно поднял руки к небесам, чувствуя небывалое удовлетворение и возбуждение, и лишь в этот самый момент понял, что кто-то схватил меня под водой. Странно, ведь врагов здесь не осталось. Я осмотрел всю вокруг и понял, что это сон. Эйфория сменилась разочарованием, а затем я озадачился, ведь под кромкой воды никого не было, но я ясно ощущал чье-то присутствие. Мгновенная догадка разбудила меня, и я открыл глаза. Звуки прорвались сквозь сонную завесу, и пошлое «слюрп» прозвучало из-под одеяла.